Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПС. И, значит, непонятные события происходят в Купинске. Да? Ряд, значит, источников, значит, наших отечественных и источников противника, можно так сказать, сообщают, что мы отошли в Купинске. Непонятно по каким, значит, по каким причинам. У нас там был успех, и сейчас мы совершили какой-то маневр. Не ясно, с чем это связано, официальной информации никакой нету. Ждем, да, ждем, что как проявится, как говорится, туман войны, да, как рассеется туман войны, мы, значит, узнаем, что там произошло. Вот. И на всех остальных направлениях у нас, значит, идут наступательные действия. Где-то они идут не так быстро, как нам хотелось, да. Где-то они более успешны. Значит, успех на некоторых участках фронта заключается в том, что противник не успел везде подготовить, значит, линию фронта. Да? И, значит, наши все-таки адекватные, скажем так, военные начальники, они нащупывают брешь в обороне, да, то есть и пытаются, значит, наступать и вклиниваться там, где нету опорных пунктов, да, то есть на картах, ну, опять же, да, при наличии беспилотных летательных аппаратов мы ведем разведку, и видно, да, где противник успел накопать какие-то опорники, и где нет их, да, и вот, значит, вот в этом месте, где между стыками подразделений, мы пытаемся вклиниваться, да, и наступать. Слава Богу, что вот на третий год войны мы наконец-таки додумались обходить опорные пункты противника и не заходить где-то в населенные пункты. Да. То есть, если мы видим, что в населенный пункт зайти тяжело нам, где противник там закрепился, огрызается, мы наконец-таки прочитали боевой устав и поняли, что можно их обхватывать. И это большой успех. Вот. Но также приходят нехорошие звоночки с Курского напрямку. Да, и, значит, вот некоторые, значит, офицеры жалуются на то, что мы слишком сильно отрываемся в Курске от основных сил. Да, то есть какие-то подразделения, которые должны там, допустим, быть на участке 3 километра, они растягиваются, вклиниваются на участок 10 километров, потом начинают ездить колоннами и, значит, попадают там под огонь противника, да, в том числе и засады, да, теряем личный состав. Да, и с этим тоже надо что-то делать, навести порядок, потому что просто так раскидываться людьми не имеем права, да, понятное дело, что ставится боевая задача, ее надо выполнять, возможно, определяются какие-то сроки, да, может быть, ставится, что вот мы должны взять какой-то рубеж, значит, вот в такой-то срок, да, и командир начинает, собственно говоря, отдавать указания, и, значит, из-за какой-то спешки, давления, значит, мы теряем личный состав. Я думаю, что все-таки стоит пересмотреть эти моменты, да, и действовать более грамотно. Почему? Потому что я уже говорил, что если противник при отступлениях теряет, значит, подготовленных бойцов, да, которые уже обстреляны, прошли бои, закалились в боях, да, и, значит, они сидят в котлах, терпят этот котел до последнего, и в итоге, значит, пока они вот это сидят, высиживают, значит, их там наши бойцы разматывают, и они теряют личный состав, да, и потом им, значит, уже пополняются некачественным личным составом, который не прошел обучение, да, у нас немножко другая история, да, мы начинаем гнаться, мы начинаем спешить, мы начинаем выдумывать какие-то, значит, вещи, где мы уже взяли этот населенный пункт, да, хотя мы к нему вообще не приблизились, да, и потом оказывается, что когда требуют доказать, что вы его взяли, да, значит, кто-то начинает туда гнать людей, и там тоже, соответственно, людей мы теряем, да. Мне кажется, уже, ну, все-таки пришло время, ну, чтобы это закончилось, да, когда я это наблюдал в 2022 году, ну, и ссылаюсь сейчас на свой личный опыт 2022 года, мне казалось, что, значит, это уже не существует, да, то есть вот этот безалаберность и непрофессионализм Мы его оставили в 22-м году в СВО, да? Ну, вот нет, да, 23-й год, и тем не менее, вот приходят такие случаи, да, и вот, значит, бойцы жалуются на это, да. Ну, понятное дело, мы уже, это не то, что там бойцы там жалуются, это все там засекречено. Вот у нас были случаи, когда, значит, просто, значит, по сути, можно сказать, избавлялись от операторов БПЛА, да. То есть, если бы кто-то сказал бы и не было никаких моментов, да, мы бы подумали, ну, это может быть вранье, фейк, да, это фейк, скорее всего, это фейк, вброс, значит, дискредитация, да, ну, когда вот, значит, есть случаи, когда, значит, ну, просто берут там эксперта какого-то, профессионала по БПЛА, вот, он пошел на одну миссию, и все закончилось, а потом приехало оборудование, а уже специалистов нет. Вот, поэтому, когда это все ты наблюдаешь, то ты понимаешь, что этому место есть на фронте. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки, ну, не доводить до того, когда вот попадается, значит, какая-то информация, да, что, значит, врут там на местах, что взяли, на самом деле не взяли. Потом приезжает какая-то суперкомиссия, всех увольняет, арестовывает. Чтобы до этого не доводить, ну, просто, не знаю, надо как-то слышать сигналы бойцов, которые пытаются сказать, что на каком-то из участков что-то, ну, происходит неправильно. Во всех остальных моментах у нас, значит, идет крупномасштабное наступление. Противник, значит, в своих СМИ жалуются очень сильно на то, что, я не знаю, как это, вот, я не знаю, откуда точные цифры у них какие-то, да, берутся, но они ссылаются на то, что на запорожском направлении будет наступать сейчас 130-тысячная группировка. Как они могли посчитать ее, я, честно говоря, не знаю, да. Это либо должен быть какой-то шпигун рядом с Герасимовым, да, где вот непосредственно докладывают, сколько людей сосредоточено, где, на каком направлении, да, либо, я не знаю, как они могли посчитать. Ну, хорошо, вот беспилотник летал, и, значит, в этом районе не было никого. Потом беспилотник начал летать, и он видит, что где-то там расквартированы какие-то, значит, танки. Предположим, появилось 10 танков. Хорошо, ты там полетал, у тебя 10 танков стоит. Там пролетел, у тебя 20 танков. Ну, как ты определил, что у тебя там 130 тысяч? Неизвестно. Но будем, значит, будем надеяться, что там действительно у нас 130 тысяч, которые готовятся к штурму Запорожья. Да, и если такие наступательные действия начнутся, то, значит, это, ну, может очень серьезно повлиять на театр боевых действий. Да? Почему? Потому что мы видим, наступление идет на Донецком направлении там практически вообще без остановок. Да? Еще раз повторюсь, что, значит, вот, ни один уже военнослужащий там противника, да, отмечает, что наши бойцы наступают и днем, и ночью, и, короче, в любую погоду без остановки. Да? И, значит, и имеется успех у нас на Донецком направлении, да, и если добавится еще Запорожье, да, то это, конечно же, добавит перчинки в это блюдо, да, вот. Но вот есть нюансы, да, на которые надо обратить внимание. Затем, что я хотел сказать, что повториться хочу еще раз, что, значит, вот все телеграм-каналы, которые говорили о том, что вот бетонные, значит, сооружения, да, все-таки, да, действительно подтверждается, что не на одном аэродроме, а на нескольких аэродромах возводятся вот эти бетонные сооружения. То есть в этом тоже есть большой плюс. Медленно, но сдвинулись, да, но хотелось бы, чтобы все это, конечно же, раскачивалось бы побыстрее. Вот. Значит, что из еще интересного, да? Британцы не оставляют, значит, надежды и возможности нам, значит, испортить жизнь. Да? Вот сегодня, значит, ФСБ задержало, или, я не знаю, или там предоставили информацию о том, что один из сотрудников дипломатической миссии занимался, значит, шпионажем, да, и, значит, наносил вред безопасности Российской Федерации. Да? Вызвали посла, Вот, там оказалось еще, что у него, значит, неправильно оформленные документы были, там что-то он не так указал, как надо. То есть, скорее всего, его будут депортировать. И, значит, ну, мы видим, что британцы — это не просто наши какие-то конкуренты, да, это самые настоящие враги, которые, ну, стараются максимально нам навредить на всех фронтах и при каждой возможности, да, несмотря на то, что поставляют вооружение, значит, противнику, да, несмотря на то, что там отговорили Зеленского подписывать какие-то там турецкие соглашения, и война продолжилась. И, кстати, значит, Украина благодаря британцам потеряла, наверное, сейчас уже больше 7 тысяч убитыми, да. То есть британцы стараются как можно больше нам навредить. Вот. Поэтому мы должны к ним относиться, конечно же, как к британцам, так, как к врагу. И, значит, поймали плен, да, там добровольца какого-то из Британии. Ну, его называют наемником, ну, пускай как СМИ называют, будем говорить, да. Ну, значит, он находился, я так понимаю, в легионе, в иностранном. И вот там уже, значит, Британия обеспокоена, будут всячески помогать. Но уже такие случаи у нас были в истории, когда, значит, британцев, всяких офицеров, шпионов там на границе с Афганистаном, значит, ловили и там, значит, королева, ее величество британская, елизаветовская, вот, также выражала ноты протестов, но, значит, наши цари были непреклонны, они наказывали, значит, этих людей по-всячески, да, и награждали, значит, офицеров, которые совершали, значит, какие-то героические поступки, чтобы их ловить. То есть у нас такой дерби, значит, команд идет с самого, с очень давних времен, да, вот британцы нам не дают спокойно жить. Вот, и самое интересное, да, несмотря на то, что они вот такие воинственные, что они пытаются всячески нам насолить, да, вот сейчас была, значит, новость, что Британия проводила учения в Лапландии, да, где же проживает, значит, Санта-Клаус, и вот британские военные оказались недовольны, и можно сказать, что были очень, ну, шокированы тем, что они при таких температурах, значит, участвовали в учениях, да. Казалось бы, Британия очень богатая страна, могла их хорошо экипировать, да, там какую-нибудь там Каринтию надеть на них, да, чтобы они не мерзли, но тем не менее, вот, значит, имело место быть, да, такая ситуация, когда ребята замерзли. То есть, несмотря на то, что считается, что там САС, спецназ, да, британский, Special Air Service, да, один из наиболее крутых, да, там тесты для того, чтобы попасть в эти подразделения, идет полгода, там, ну, значит, и смотрят на твои выносливость, на твой характер, и, значит, но вот войска у них, видимо, какие-то немножко тепличные, да. Вот, так что вот британцы, да, несмотря на то, что они пытаются нам все время навредить, ну вот немного перевелись британцы, да, перевелись. Вот. И что у нас дальше? Дальше, как всегда, у нас сегодня не мега позитивно ЦИПСа, дальше у нас ситуация, как всегда, значит, граждане других стран, которые воюют на территории России в СВО на стороне Российской Федерации, снова испытывают проблемы с получением гражданства. Да? Люди отвоевали обещанных полгода, но, значит, гражданство так и не получили. Это не те люди, которые просто кричат и клянутся в любви к России, приезжают на Красную площадь и целуют, значит, брусчатку. Это люди, которые рисковали своими жизнями, значит, своим здоровьем, за интересы нашего государства. Поэтому я не думаю, что это сделано было специально. Я думаю, что, скорее всего, это какая-то небольшая системная ошибка. Сейчас это вот мы озвучили. Я думаю, в ближайшее время вопрос, значит, с этими джентльменами будет решен. Там, значит, один гражданин Германии русский, да, потом гражданин Казахстана русский и гражданин Алжира, да. Вот командиры и бойцы, которые с ними воюют, они очень хорошо о них отзываются, что это парни действительно были в штурмах и так далее, что они не просто где-то отсиделись ради того, чтобы получить гражданство, они вот, ну, в прямом смысле, значит, выполняли боевые задачи, штурмовали эти и рисковали своими жизнями. Поэтому, я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет решен. Вот. Поэтому сегодня такая коротенькая ЦИПСа. Всем всего хорошего. До завтра.